склонитесь низко, старый молот, к подножию этого креста. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о человек, остановись, взгляни на холм, где огнец Божий за нас виновных отдал жизнь. Взгляни на холм, где огнец Божий за нас виновных отдал жизнь. Пронзили гвозди руки, ноги, из ран течет святая кровь. Не разделил никто с ним горя, не положил к подножью роз. Прохожий, слышишь ли, прохожий, смотрись прекрасное лицо, прощая миру зло, Сын Божий к Отцу взывает горячо. Взгляни, мой друг, в глаза страдальца, в них столько света, доброты. Как я хочу, чтоб в покаянье склонился перед ним и ты. Человек, остановись, взгляни на холм, где огнец Божий за нас виновных отдал жизнь. Взгляни на холм, где огнец Божий за нас виновных. Oh,